К зданию Кариканчи примыкало еще одно чудо из чудес, так называемый Золотой сад Куску. Древняя легенда рассказывает, что все, что в этом саду росло, цвело и летало, тоже было сделано из чистого золота. Все, что жители Великой Империи видели вокруг себя, они воспроизвели в этом саду. Клочки полей, маис, стада лам с их детенышами, 24 индейских пастуха, срывающих золотые плоды золотых яблонь. Здесь же произрастали и другие золотые деревья и кустарники, на ветках которых сидели золотые пчелы. По земле ползали золотые змеи с глазами из темных драгоценных камней и сновали туда-сюда золотые жуки. Этот золотой сад был одной из самых причудливых фантазий, которые когда-либо создала рука человека. Один из испанцев так описывал этот золотой сад. В саду этом были высажены самые красивые деревья, самые замечательные цветы и благоухающие травы, которые только произрастали в этом королевстве. Многие из них были отлиты из золота и серебра, причем каждое растение изображено не единожды, а от маленького, едва видного над землей побега, до целого куста, в полный его рост и совершенную зрелость. Там видели мы поля, усеянные кукурузой. Стебли ее были из серебра, а початки — из золота. И было это все изображено так правдиво, что можно было разглядеть листья, зерна и даже волосочки на них. В добавление к этим чудесам, в саду инки находились всякого рода животные и звери, отлитые из золота и серебра, такие как кролики, мыши, змеи, ящерицы, бабочки, лисы и дикие кошки. Нашли мы там и птиц, и сидели они так, словно вот-вот собирались запеть. Другие же будто покачивались на цветах и пили цветочный нектар. И были еще там золотые косули и олени, пумы и ягуары, все животные в малом и в зрелом возрасте, и каждая из них занимала соответствующее место, как это и подобало его природе. Таким был великий город Куско в XVI веке во время правления инки Уайна Капака. Этот инка облицевал золотом не только стены храмов и своих дворцов, позолота наносилась буквально на весь город. Двери всех зданий в Куско в это время обрамлялись золотыми рамами, а вдобавок их еще украшали яшмой или цветным мрамором. Во время торжественных церемоний 50 тысяч воинов великого инки вооружались оружием, которое было сделано из чистого золота. Для себя Уайна Капака повелел создать трон из золота, а сверху накрыть его накидками из перьев попугая. Этот золотой трон был выставлен на главной площади города Куску прямо перед дворцом резиденции великого инки. Чтобы и сама площадь имела достойный вид, по повелению Уайна Капака ремесленники империи инков сплели из чистого золота цепь длиной в 350 шагов, около 250 метров. Это было самое большое ювелирное изделие, какое когда-либо существовало в мире. Цепь, весившая несколько тонн, обрамляла главную площадь города, и во время религиозных праздников инки танцевали, держа ее в руках. Чтобы только поднять цепь, требовалась сила 200 человек. А вот что писал Франсиско де Перес в своем сочинении «Завоевание Перу и провинции Куско». Говорили, что в одном месте, присоединенном к Куско, есть два дома из чистого золота, и крыши тех домов крыты соломой, искусно сделанной тоже из золота. Среди доставленного из Куско золота были такие литые соломинки, на кончике коих колосок выделялся, как настоящий. Ежели начать рассказывать обо всех диковинных золотых вещах, доставленных из Куско, то никогда не кончить. Например, Огромные чаши для источников с трубами, по которым течет вода, в тут же устроенный бассейн, вокруг коего установлены всевозможные птицы в разных позах и люди, как бы черпающие воду из бассейна, и все это сделано из чистого золота. Однако все несметные сокровища, которые испанцы награбили в Перу, были лишь малой частью того, чем владели инки. Когда после завоевания страны инка Манко II встретился с испанским послом, он высыпал перед ним бокал кукурузных зернышек. Потом взял одно из них в руки и сказал: «Это все, что вы смогли украсть из золота инков». А потом показал на оставшееся: «А это то золото, которое осталось у нас». И с тех пор в течение уже нескольких столетий продолжаются его поиски. Где теперь хранится золото Куско, которое не досталось испанцам? Где тот золотой урожай, который по законам государства инков ежегодно доставлялся в столицу? Судя по всему, испанцам не досталась и золотая цепь. Им не удалось захватить и личные сокровища великих инков, которые те накопили в период своего царствования. Ученые до сих пор ломают голову над вопросом, куда исчезло золото инков. И всевозможных версий на этот счет выдвигалось очень много. Российский ученый Зубрицкий предполагает, что свои сокровища инки могли вывести в перуанскую сельву, где находился легендарный город Пайтити. Когда инка Пачакутек решил покорить сельву, он отправил на восток отряд разведчиков, и вскоре те вернулись с радостным известием. В глубине сельвы они обнаружили золотоносные реки. И тогда Пачакутек приказал проложить дорогу от Куска прямо к месторождениям золота, а в глубине сельвы построить город, который служил бы своего рода перевалочным пунктом. Новый город рос и расцветал прямо на глазах. Когда жадные конкистадоры уже двигались на Куско, по решению инкских правителей и жрецов, мужчины и женщины города, старики и дети отправились в сельву, где стоял зачарованный город Пайтити. Туда же, в затерянные бескрайние чащобы, были перенесены бесценные сокровища империи инков. Об этом городе не знали несколько столетий, пока в начале XX века туда не попали два работника одной асьенды. Бежав от хозяина изверга, пионы четверо суток пробирались через непролазные дебри, а на пятый день, вконец обессиленные, набрели на сплошь поросшие тропической растительностью постройки. Приглядевшись, беглецы увидели, что попали в заброшенный город, а потом обнаружили множество золотых вещей. Взяв лишь малую толику сокровищ, сколько можно было унести, пионы поднялись по длинной каменной лестнице к высоким воротам с огромным золотым диском на фронтоне, олицетворявшим солнце. Когда вырвавшиеся из плена сельвы беглецы начали делить сокровища, между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку не на жизнь, а на смерть, и в Куско прибыл только один из них. В 1925 году отыскать затерянный в сельве город решили шестеро членов ордена иезуитов. Они наняли носильщиков и проводников, запаслись всем необходимым и тронулись в путь. Однако по дороге на них напали индейцы, и незваные гости один за другим пали от стрел, отравленных ядом курары. Однако одному проводнику удалось избежать смерти, и он, сломя голову, бросился в заросли. Сельва была наполнена самыми разнообразными звуками. Не умолкали крики барбетты, ярко-красного попугая. Вдалеке слышался плеск воды, разбивавшейся о камни. Суматошно вопили потревоженные обезьяны. Гортанно клохтал тукан, которого напугала свалившаяся с ветки змея. Когда беглец остановился, чтобы перевести дух, то вдруг обнаружил, что стоит посередине какой-то улицы. Правда, все дома по обе стороны улицы были скрыты лианами, кустарниками и деревьями. Двинувшись дальше, проводник Санчес вышел на площадь, где стояли статуи в человеческий рост, и все они были отлиты из желтого металла. Он долго разглядывал чудо-изваяние, а потом отрубил мизинец у одного из них. Проводнику Санчесу тоже посчастливилось выбраться из сельвы, но он долго никому не рассказывал о таинственном городе. Только на склоне лет Санчес показал золотой мизинец ученому Ордоньесу в знак особого расположения и как доказательство того, что золотой город Пайкити существует. Покрытый мраком непролазной перуанской сельвы, он и сегодня хранит свои сокровища и свою великую тайну, открытие которой, как считает Зубрицкий, было бы сродни открытию Трои.